Неужели она напоминала, сколько сил она отдала мне? «Не знаю, не знаю», — сказал я неожиданно из-за кадра. «По-моему, Кейту лучше всего там и оставаться, на телевидении». И моя ремарка прям-таки оскорбила их. «Тебе, Кейт, невдомек, куда тебя сталкивают», — сказал я с острой симпатией. Кейт пропустил замечание мимо ушей, но Гвен бросила на меня взгляд. «Наверное, Кейт творчески бесплоден. Я имею в виду то, что он действительно хочет написать», — сказал я. «И ты, Гвен, должна знать, что, толкая людей с дороги, надо быть осторожной». Первый раз Кейт соизволила обратить на меня внимание. Гвен, очевидно, задумалась над истинной подоплекой моих суждений. Я же был в неведении относительно ее намерений. «Что ты можешь знать о Кейте, Эдди?» — спросила она. «Я уже здорово нализался, Кейт, правда?» «Заткнись, Эдди!» — оборвала меня Гвен. «Я налил себе. У меня же есть повод к выпивке», — подумал я. И ощутил себя хорошо, вспомнив те дни и расстояние, пройденное мной. Где-то в середине своего мысленного самовосхваления, тоже новенькое в моей практике, я услышал слова Гвен. «Не обращай внимания на этого мерзавца, он уже надрался». «Верно», — сказал я. «Никакого внимания на этого мерзавца, и я уже надрался. Окей, не хочу быть третьим лишним. Может, мне прогуляться? Как ваше мнение?» «Действительно», — сказала Гвен. «Вечер прекрасен». Я одобрительно улыбнулся ей. «Знаешь», — сказал я, — «Кейту так недостает дружеского совета». «Да, твоего. Ступай на улицу». Наверное, большинство людей сказали бы в такой ситуации, что эта сучка совершенно обнаглела и тащит другого в постель в присутствии своего парня. Но я восхищался ей. Как еще заставить меня вернуться? Они сидели рядом, птенчики, и мило щебетали приглушенными голосами. Но я кожей ощутил ее талант к разрушению. Это слово «разрушение» — такое точное слово, такое необходимое иногда слово. Ведь никто иной, как я сам, заявил доктору Ллойду, что надо все сжечь дотла, а потом начать со снов. «Сожги все, Гвен! Сожги все дотла, малышка!» «Кажется, ты хотел прогуляться». «Да», — сказал я. Встал и перекрестил бутылку с зеленым змеем. «Но сначала я пропущу еще одну рюмочку. Сегодня у меня праздник». «Это какой же?» «Да всего понамешано. Самого разного». «Ты пьян, Эдди». «Точно. И тем счастлив». «Поделись поводом». «Она обижена на меня, Кейт», — сказал я доверительно. «Потому что я больше не сплю с ней». «Заткнись, Эдди!» «Тебе, Кейт, налить?» «Нет, спасибо». «Тебе не довелось бывать в Токио в 45-м?» «Нет». «Эдди!» — крикнула Гвен. «Ну что, малышка?» «Что? Рви по-живому!» «Ты пьян, Эдди!» «Факт. Видишь ли, Кейт, приходит время для полного разрушения. Но затем надо начинать с голой земли, как в Токио. Сам видел. Они, кстати, все отстроили. А тебе это под силу? Я хочу сказать, что...» Я замолк и задумался. «Конечно, я уже вдрызг пьян. Но это еще ничего не значит». «Ты не сказал мне, дружище, был ли ты в Токио в конце войны?» «Я был и в Хиросиме был. Мы совершили там гениальную штуку. Но то, что мы сотворили на том же месте, является проверкой. То же самое. Весь фокус в другом, чтобы создать что-то лучшее. Ты понял, что я хотел сказать?» «Да», — — солгал Кейт. «Скажи мне, что ты понял?» Наступила многозначительная тишина, и тут мы заметили, что миссис Робинсон, лежащая напротив, похрапывает. Гвен накрыл ее одеялом, затем выключила лампу прямо над головой жены Кейта, светившую ей в лицо. Теперь комната освещалась только светом из прихожей. «Хо!» — воскликнул я. «Свет для любовников!» Гвен пересела к Кейту. Она собралась силами и взглянула на меня, а я на нее. И улыбнулся ей ласково, потому что она чувствовала, что Кейт еще не созрел для нее. «Ей придется применить все», — подумал я, — «чтобы достать его». И она достала, положив свою руку ему на колено. «Итак, Кейт, что ты будешь делать?» — спросил я. Он посмотрел на меня. Он только что пересек черту. «Боже, как бы хорошо поваляться с этой девчонкой из бара прямо здесь, на софе!» И вплотную подошел к еще более опасной. «Боже, и как я раньше ее не замечал! Она же создана для меня!» «По-моему, тебе лучше отвезти миссис Робинсон домой, Кейт!» Для него настало время взять свой шанс. «Если силенок хватит!» Они взглянули на меня, потом друг на друга. «А почему бы тебе, — ответил он, — не проделать эту операцию? Нам с Гвен надо еще многое обсудить, а мы только начали». «Никаких почему! — ответил я. — Тащи сам!» Должен признаться, я им восхитился. Он оказался гораздо крепче, чем я предполагал. «Давай, давай, Кейт, бери жену и тащи ее!» Они задумались. Я, прихлебывая, не мешал им думать. «Ну что ж», — сказала Гвен, — «бери ее, Кейт». Она встала и сняла со спящей одеяло. Я наблюдал за ними далеким, но проникающим взглядом абсолютно пьяного человека. Я видел все грани, все нюансы и все тонкости. У Гвен возникла новая проблема, неожиданная и неприятная, ноша и тяжесть в лице миссис Робинсон. Кейт вообще видел свою жену в гробу. Я увидел и гроб, и его изголовье. «Зачем ты так напоил ее, Кейт?» — сказал я. «Жаль, что она не труп, а?» Я налил себе еще, и это оказалось последней каплей. Весь остаток вечера прошел в тумане. Помню, я вышел на кухню за льдом, а придя обратно, оказался не в комнате, а во дворе. А там Кейт с Гвен втискивали бедную алкоголичку в машину. Твердо надеюсь, что я следовал за ними в дядином пикапе. Хотя трудно представить, как я мог проехать такое расстояние, потому что мои глаза буквально сошлись к переносице. Затем, помню, я был у Робинсона в спальне. Они раздевали хозяйку, а я заметил, что ее тело дряблое и белое. Гвен прикрыла ее из жалости халатом. По-моему, сразу после этого я взял Гвен за руку и сказал что-то о возвращении. Помню, она ответила: «Я поставила на тебе крест, Эдди, 3 недели назад». А я бормотал в ответ: «3 недели? Что такое 3 недели?»